Глава 100. Совсем другой разговор. Сюэ-Юнь уже ушла. Она прогуливалась возле Королевской Академии и увидела, как группа людей спешит в галерею. В ее сердце поднялась паника, она тут же бросилась назад. Там она случайно услышала разговор между Вентином и старейшиной, а также представителей сети небесного транспорта. Она стояла в толпе, бледнее чем снег. У всех учеников Королевской Академии на лицах было описано недоверие. Представитель сети небесного транспорта лишь горько улыбнулся. Он не думал, что потерпит такое фиаско из-за серии случайных событий. «Вы же шутите, правда?» На старейшине лица не было, но он продолжал защищаться. «Эта картина с божественным отпечатком принадлежит Сюэ-Юнь, ученице Королевской Академии. Я лично взял ее у нее. Мы не можем ошибаться. Картина была под нашей ответственностью и должна была быть передана от сына Вентина к девушке по имени Муроу. Однако, на момент доставки Муроу не было дома, поэтому наш курьер передал картину Сюэ-Юнь с условием, что позднее она передаст ее законной владелице. Девушка согласилась, поэтому мы решили отдать ей посылку. Все замерли. Раз все произошло именно так, значит, слова сына Вентина правда, картина и правда подарок, который он приготовил для Муроу. Глаза Муроу засветились прекрасным светом. Она посмотрела на Вентина. Девушка не могла поверить, что он хотел подарить ей такое сокровище. В душе она была счастлива, ведь на свой день рождения она была так одинока. Присутствует ли здесь Сюэ-Юнь? Старейшина стал вглядываться в толпу. Сюэ-Юнь вышла вперед, опустив голову. «Учитель, эту картину я и правда получила вместо Муроу, я хотела вернуть ее сегодня же». Увидев, что Сюэ-Юнь признала это публично, последние подозрения покинули умы собравшихся. Картина сложилась. Картина принадлежала Цин Вентину. В галерее повисло молчание. Муроу посмотрела на Сюэ-Юнь разочарованным взглядом. Неудивительно, что девушка сразу стала к ней любезной. Подумать только, как она могла взять не принадлежащую ей картину и использовать в личных целях. «Так, говоришь, что божественные отпечатки ты нанес сам. Раз так, то почему бы тебе не нарисовать другую картину в доказательство этого?» Старейшина решил нарушить молчание. Цин Вентян вскинул бровь. Представители сети небесного транспорта лично пришли сюда в качестве свидетелей, и Сюэ-Юнь тоже все подтвердила. «Почему я должен что-то еще доказывать? Я впервые встречаю такого человека, как вы». На лице Вентина появилась холодная улыбка. «Почему я должен нарисовать еще картину? Чтобы удовлетворить ваше любопытство?» Услышав такие слова, старейшина решил не продолжать. Все те, кто саркастически высказывался ранее, сейчас молчали. Ранее Королевская Академия пыталась унизить Вентина, но сейчас жизнь дала им пощечину прямо по лицу. «Я передаю этот вопрос старейшинам Королевской Академии. Можно сейчас я заберу свою картину назад?» — спокойно сказал Вентян и начал идти к картине. Ранее ему не разрешили пройти, но сейчас вся толпа расступилась перед ним. Сейчас картина очевидно принадлежала Цин Вентину. Цин Вентян взял ее и свернул в свиток. Вдруг кузнец из толпы спросил его: «Юноша, ты правда автор этой картины?» «О, без понятия», — улыбнулся Вентян. Он понимал, что недооценил ценность своей картины. Раз его начали подозревать, он решил ничего не объяснять. «Великий мастер Цин, меня зовут Ян И, если представится такая возможность, то мы могли бы познакомиться поближе». «Ха-ха, брат Цин, я кузнец из павильона божественного оружия. Зови меня Лу Фен. Я долго восхищался твоими работами, надеюсь, мне удастся узнать тебя». Многие стали подходить к юноше и вежливо представляться. «Я такой неопытный, не называйте меня великим мастером. Просто Вентян подойдет. Я счастлив, что имею честь знать вас». Цин Вентян улыбался окружающим его кузнецам. Он очень скромничал. Эти люди обладали высоким статусом, поэтому ему стоило с ними подружиться. «Ранее, я посмел не поверить слухам о тебе. Подумать только, что юноша нанес божественные отпечатки третьего уровня. Но когда я лично увидел картину, она превзошла все мои ожидания. Как бы ты ни был талантлив, всегда есть кто-то талантливее тебя. Талант – это настоящее чудо. Боюсь, что мне никогда такого не нарисовать», — сказал Вентину пожилой мужчина. «И правда, правда, нам не следует собой гордиться. Вентян, ты правда нарисовал эту картину?» Юношу окружило много людей, он лишь горько улыбался им в ответ. В стране Чу была одна поговорка: «Обижай, кого хочешь, кроме кузнецов». По слухам, однажды один лидер обидел кузнеца с низким уровнем культивации. Через несколько дней Группа воинов Юаньфу окружила секту обидчика и истребила всех за ночь. Из-за серии удачных обстоятельств, я получил некоторые знания, которые помогли мне нарисовать эту картину. Скромно улыбнулся Вэнь Тян. Выражения лиц толпы не изменились, хотя они восхитились его ответом. Больше никто в нем не сомневался. В истории страны Чу не было такого, что кто-то наносил божественные отпечатки типа человека. И теперь это чудо свершилось благодаря юному гению. «Не продашь ли ты эту картину мне?» Вдруг раздался голос. Все повернулись на звук. Голос принадлежал совершенно обычному старику. Однако, все изменились в лице. Подумать только, что он был заинтересован в картине. «Да, если захочешь продать, то ассоциация Звездной реки заплатит тебе огромные деньги». Тут же вмешался Мурин. Мурин не думал, что картину нарисовал Цин Вэнь Тян. Он хотел сделать его своим учеником когда-то, но юноша отказался. Теперь это как никогда мучило Мурина. Однако, юноша вырос и культивировал очень быстро. Сейчас его сила представляла угрозу для Мурана. Что касается картины, вице-президент Цзуо приказал ему добыть ее любой ценой. Но Мурина огорчало, что именно Вэнь Тян владел картиной. Он лишь стиснул зубы и сделал свое предложение. «Хочешь картину?» Вэнь Тян посмотрел на Мурина. Тот кивнул. «Если пожелаешь продать, мы примем твою цену». Он думал, что разногласия между ним и Вэнь Тяном не помешают сделке. «Прошу за нее твою руку». «Идет», — спокойно ответил Вэнь Тян. Мурин тут же похолодел. Вэнь Тян не посмотрел на него. Он знал, что высокомерный Мурин не захочет заплатить сполна за свои действия в прошлом. Сейчас с его статусом и достижениями он верил, что намного превзошел Мурина. «Однажды я хотел присоединиться к ассоциации Звездной реки, но Мурин предал меня. Конечно, я верю, что к ассоциации это отношение не имело». Вэнь Тян не продолжал, но от его слов сердце Мурина бешено забилось. Какой жестокий юноша. Всем было понятно, чего он добивается. Если с Мурином разберутся, то возможно он будет иметь дела с ассоциацией Звездной реки. Если ассоциация захочет взять Вэнь Тяна к себе, то Мурин не сможет разобраться с юношей. Ему придется переживать за свою шкуру. Вэнь Тян посмотрел на обычно одетого мужчину и улыбнулся. «Простите, что заставил вас так долго ждать. Я уже подарил картину своей подруге, Муроу. Если я прав, то божественный отпечаток появился лишь в момент особенного состояния медитации. Не думаю, что у тебя получится нарисовать такое снова. Поэтому цена первой картины будет самой высокой. Уверен, что хочешь подарить ее». Пожилой человек смотрел на Вэнь Тяна с приклеенной улыбкой. «Это подарок, как его можно переводить в деньги. Это знак моей искренности. Если бы не эти бесстыжие люди, то моя подруга давно бы уже владела картиной». Вэнь Тян улыбнулся и продолжил. «Но если Муроу пожелает ее продать, то я препятствовать не буду». А затем он повернулся и с улыбкой передал картину Муроу. «Хоть и с задержкой, я поздравляю тебя. Надеюсь, это поможет загладить мое отношение к тебе ранее». Муроу подняла голову. Она вся покраснела. Подарок ее тронул. Картина создала вокруг себя столько шумихи. Муроу узнала о ее ценности. А Цин Вэнь Тяна она знала не так давно, чтобы он делал ей такие подарки. Он относился к девушке намного лучше, чем даже ее семья. Как тут не покранить? Спасибо. Она не отказалась от подарка. Девушка улыбнулась теплой улыбкой. Их дружба тронула всех собравшихся. «За что ты благодаришь меня? Когда-то ты пожелала стать моим другом, несмотря на обстоятельства». Засмеялся Вэнь Тян. На пиру у неприятеля Муроу встала и перед всем миром объявила, что Цин Вэнь Тян ее друг. Тогда Вэнь Тян пообещал себе, что обязательно отплатит ей тем же. Глава 101. Обещание. Когда толпа лично увидела, как Вэнь Тян передал картину Муроу, все вздохнули. Этот юноша и правда хотел отдать ей картину. Они очень завидовали Муроу. Это доказывало его предыдущие слова. Божественные отпечатки на картине создал именно он. Иначе он бы никогда не подарил ее девушке. Хорошая девушка родилась в клане Му. Старейшина улыбнулся Муроу. Заметив его, Муроу вздрогнула от шока. У этого человека был неординарный статус в королевской столице. Не только он, многие, кто пришел сюда, были глубоко уважаемыми людьми. В толпе присутствовали даже несколько кузнецов, которые умели наносить отпечатки третьего уровня. Девушка из клана Му, неплохо, рассмеялся другой. Муроу поклонилась ему, выражая признательность и уважение. Она вдруг стала центром внимания, и это ее немного удивило. «Муроу, ты не хочешь продать мне картину?» — снова спросил мужчина в обычной одежде. Он говорил негромко, но, Кажется, его голос обладал какой-то магической способностью, потому что он заглушил собой все остальные голоса в галерее. Муроу посмотрела и заметила отношение кузнецов к этому старику. Наверное, он был уважаемым человеком. Она невольно посмотрела на Цин Вентина. «Девушка, вы должны понимать, что вам картина ни к чему. Все хотят ее заполучить, даже старейшины. Боюсь, что вам она принесет одни неприятности», — продолжал старик. Хоть его слова были неприятны, Муроу понимала, что он прав. Старейшина из Королевской Академии изменился в лице, услышав их. Сегодня он потерял лицо перед всеми. Муроу молчала. Вентян подарил ей картину на день рождения. Как она может менять ее на деньги? Но раз оставить картину себе не вариант, то что ей делать? Клан точно прикажет ей отдать им картину, и она не сможет не подчиниться. Вентян кивнул ей в ответ. Юноша знал, на что способны жадные и завистливые люди. Если бы картину никому не показывали, то проблем бы сейчас не было. Но сейчас она создала столько шумихи вокруг себя, что принесет Муроу одни лишь неприятности. Муроу поняла, что юноша имел в виду, и ответила: «Этот подарок очень ценен для меня. Что вы дадите мне за картину, если я соглашусь ее продать?» Мужчина посмотрел на Муроу и ответил после паузы: «Я дам тебе обещание. Я обещаю выполнить любую твою просьбу, несмотря ни на что». Если бы кто другой произнес эти слова, толпа точно высмеяла бы его. Однако из уст этого старика они прозвучали очень убедительно и весомо. В галерее повисло молчание. Сердца тех, кто знал мужчину лично, задрожали. Иногда даже деньги были ничем по сравнению с обещанием. Особенно с обещанием этого старика. Никто не посмел выступить и начать спорить с ним за картину. Муроу замерла, она колебалась. Вдруг за ее спиной раздался голос: «Муроу, соглашайся на его условия». Владелец голоса вышел вперед. Она не могла оправиться от шока, когда увидела его. «Отец, Хаймэм», — он кивнул. «Соглашайся». «Ладно, господин, я согласна». Старик кивнул и сказал: «Твой клан знает, как найти меня». «Да». Она подошла и передала старику картину. Получив ее, он посмотрел на Цин Вентина с улыбкой. «Молодое поколение и правда устрашает. Парень, работай усердно. Твое будущее безгранично. Когда у тебя будет свободное время, найди меня и мы поговорим». Старик подмигнул Цин Вентину, а затем ушел. Однако, его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы на толпу. Первая часть хвалила Цин Вентина, а вторая часть его фразы значила, что Вентян может прийти к нему в любое время. Всем было ясно, что эти слова значили. В толпе были даже кузнецы третьего уровня, которым никогда не выпадало шанса встретиться со стариком, пусть даже они и умоляли его об этом. Многие очень жалели о том, что больше никогда не увидят эту потрясающую картину. Если только Цин Вентян еще раз не нарисует нечто подобное. «Муроу, тебе было тяжело в последнее время. Пойдем домой, ладно?» — сказал отец девушки. Она посмотрела на отца с неохотой. «Не переживай, клан компенсирует тебе все ресурсы для культивации». Он нежно улыбнулся. Муроу замерла. «Все из-за обещания того старика? Если так, то, может быть, все было в Цин Вентяне?» «Ладно», — она сказала, посмотрев на Вентина. «Я скоро вернусь». «Отлично», — улыбнулся юноша. Отец Муроу улыбнулся в ответ и кивнул Цин Вентину, а затем покинул галерею вместе с дочерью. Вентян тоже собрался уходить. Хоть вокруг было много людей, но от них чувствовалась враждебность. Перед уходом Вентян посмотрел на старейшину и спокойно спросил: «У меня есть к вам вопрос. Все ли старейшины Королевской Академии такие же бесстыжие, как и вы?» Сказав так, юноша вышел. Его слова вторили тому, что ранее говорил сам старейшина. «Все ученики Звездной Академии такие же бесстыжие, как и ты». Унизительный тон относился ко всей Звездной Академии. Вентян запомнил это. Его слова были словно пощечина в лицо старейшины. Недавно, когда Вентян предъявил права на картину, многие пытались насмехаться и унижать его. Лучше всего было бы залепить этим людям по пощечине. Когда Вентян направился к выходу, толпа тут же расступилась, давая ему пройти. Многие люди с высоким статусом окружили его, желая пообщаться. Среди них были кузнецы, которые никак не могли одолеть новый уровень божественных отпечатков. Если бы они могли подружиться с таким талантливым юношей, то в будущем это бы им очень пригодилось. Этот мальчишка вмиг приобрел такой значимый статус. Если бы не его талант, то хотя бы его культивация уже заставляла людей уважать его. И Жан и Лиуян стояли рядом. Они молча смотрели, как юноша проходит мимо них. Сын Вентян разговаривал с людьми рядом с ним с улыбкой на лице. Он даже не смотрел на старых знакомых. Больше они его внимания не стоили. Былое высокомерие Ижана теперь разбилось на мелкие кусочки. Особенно Лиу Ян. Она стояла с опущенной головой, не смея поднять ее. Может быть, они и правда принадлежали к разным мирам. Лицо Ижана источало гнев и даже сожаление. Ранее Цин Вентян никогда с ним не общался, но и никогда не унижал. Но из-за своего гордого сердца Ижан сам обидел юношу первым. Чего стоил этот Ижан? В клане и было много юношей во много раз талантливее, чем он. Если бы не его клан, то он был бы совсем бесполезен. Одна лишь упорная работа над собой Цин Вентяна заставляла Ижана глотать пыль далеко позади. Это сравнение словно нож впилось в его сердце. Но он заглушил жалость к себе. В реальности Цин Вентян никогда даже не утруждался сравнивать себя с Ижаном. Потому что для него Ижан был совсем не важен. Мурин и Гретчин тоже себя так чувствовали сейчас. Ранее она лишь презирала Вентяна. Но после сегодняшних событий поняла, что она так гордилась своим талантом, который на самом деле был ничтожен, по сравнению с Вентяном. Представители сети небесного транспорта тоже незаметно ушли, пока Сюэ Юнь молча стояла там же, не смея издать ни звука. Старейшина гневно посмотрел на нее. «Смотри, что ты натворила!» Он хотел выплеснуть свой гнев и унижение. Сюэ Юнь молча опустила голову. Хоть она и была не права, но старейшина не имел права так ее критиковать. Старейшина одолжил ее картину, воспользовавшись своим положением, как она могла не согласиться, а все остальное случилось по вине его высокомерия. Она тут была невиновна. Муроу могла критиковать ее, а старейшина – нет. Однако этот мир был устроен совсем по-другому. Она молча снесла слова старейшины. В этом ничего страшного не было. Глава 102. Гон Ян Хон. Цин Вентян пошел к выходу, а маленький плут бежал рядом с ним. В это время несколько человек подошли к юноше. Один из них был Лу Феном из павильона божественного оружия. Вентян чувствовал себя ближе к нему. «Сеньор Лу Фен, кто это старик?» — поинтересовался Цин Вентян. Старик выглядел очень обычно, но одно его обещание помогло ему заполучить картину, за которую остальные сулили несметные богатства. К тому же, никто не попытался соперничать с ним. «Ты знаешь Эпиру Юньлинь?» — спросил Лу Фен. «Да, самый ожидаемый пир в стране Чу, который проходит каждый год». Вентян кивнул. «Да, это очень значимое событие. Талант всех юношей виден с первого взгляда, а победителю достанется славное будущее. Большинство победителей сразу же покидают страну Чу». Лу Фен медленно продолжал. «Этого старика зовут Гон Ян Хон. Сегодняшнее поколение почти забыло его имя. Более 30 лет назад он был самым лучшим среди элитных воинов. Если я правильно помню, то 34 года назад он стал победителем пира Юньлинь». Сердце Вентяна забилось быстрее. «Этот старик был победителем на турнире? Почему же он кажется таким немощным и старым?» — спросил Вентян. «Обычно культиваторы были сильными, их ци была мощной, и выглядели они моложе своего возраста. Гон Янхану должно быть около 60, а выглядеть он должен лет на 40, но он похож на старика. Никто не знает, но о нем складывают легенды. В тот год, когда он стал чемпионом, таинственный дворец девяти хотел взять его к себе, но он отказался». Лу Фен достиг этой части и понизил голос. «Гон Ян Хон ценил свою свободу. Когда он победил, то сразу же исчез из страны Чу. Обычно этим все заканчивается. Когда воин покидает страну Чу, новостей от него нет. Однако, несколько лет назад Гон Ян Хон внезапно вернулся сюда. К тому же, он стал кузнецом высокого уровня без опыта нанесения божественных отпечатков в юности. Лишь 3 раза он создавал орудия, и каждый раз они были лучшими орудиями 3-го уровня. Тогда это породило большую шумиху. Гон Ян Хон был легендой». Лу Фен вздохнул и снова продолжил описывать характер Гон Янхана. Вентян постепенно начал понимать, почему его обещание было таким ценным. Отец Муроу заставил ее согласиться. «В будущем, если у клана Му возникнет неразрешимая проблема, Гон Ян Хон точно выручит их. Вентян, если есть время, то обязательно нанести Гон Ян Хану визит и обменяйся с ним своим опытом по созданию божественных отпечатков». Лу Фен улыбнулся. «Где сеньор Гон Ян живет?» «В бамбуковом домике», — засмеялся Лу Фен. «Во всей стране Чу было лишь одно место с таким названием. Поэтому в секрете это можно было не держать. Те, кто знал Гон Янхана, часто пытались пробраться к нему, но он подпускал к себе лишь избранных». «Не могли бы вы отвезти меня туда?» — рассмеялся Вентян, отчего Лу Фен растерялся. Ты хочешь отправиться туда прямо сейчас? Раз я вскоре собираюсь выказать свое почтение, то почему бы не узнать дорогу заранее? Ответил Вэнь Тян с улыбкой. Лу Фэн не отказался, и как только они покинули территорию Королевской Академии, Вэнь Тян попрощался с толпой и ушел вместе с Лу Фэном. Картина Вэнь Тяна взбаламутила всю королевскую столицу и всех ее кузнецов. Королевская столица всегда пыталась набрать себе талантливых кузнецов. Поэтому фиаско в Королевской Академии наблюдали очень многие. Никто не ожидал такой удивительной концовки. Вэнь Тян снова оказался в центре внимания. Тогда, когда юноша стоял перед большим отрядом совсем один, всем было интересно, кто такой этот сын Вэнь Тян. А теперь благодаря таинственной картине Вэнь Тян привлек очень много внимания. Серьезные силы стали интересоваться им. Он выглядел очень просто, но стал гением в мире отпечатков. В чем же был его секрет? Клан Му. За столом сидел мужчина и читал только что пришедший отчет. Цин Вэнь Тян, приемный сын Цин Чуэна, детали неизвестны, был приведен в клан Ци горничной, когда он был еще ребенком. В 6 лет он узнал, что его меридианы закрыты. В 13 лет он обручился в осеннем снегом из клана Бай. В 16 лет клан Бай аннулировал половку, и Цин Вэнь Тян начал культивировать и достал астральную душу из третьего небесного слоя. Этот отчет не содержал много деталей. Однако, самые главные пункты охватывали всю жизнь Цин Вэнь Тяна. Его жизнь была обычной и не волновала никого в королевской столице с тех пор, как он пришел туда. Старик поднял ручку и добавил в отчет еще предложение. Гений нанесения божественных отпечатков может создать оружие третьего уровня. Уровень владения. Степень демона. Когда он закончил, то положил ручку и понял, что за дверью стоит его слуга. Что случилось? Вернулась мисс Муроу. У нее же вчера был день рождения, так? Да, это так. Слуга кивнул. Приготовь вечеринку. Приказал старик. Большую, и всех из клана пригласи. Чувства должны быть очень теплыми. Слуга кивнул и ушел делать приготовление. В одной из комнат клана Ау стоял человек перед столом и смотрел на отчет. Он был таким элегантным и правильным, словно школьник. Его отчет назывался Цин Вэнь Тян. Однажды он не счет нужным обратить внимание на это имя. Он надеялся, что владелец этого имени давно отправился ко всем чертям. Хоть этот юноша из города Гармонии Неба обладал талантом выше среднего, мужчина считал, что с Арчоном и Янора в Звездной Академии проблем с юным гением не возникнет. Однако этот гений рос и развивался намного быстрее, чем они ожидали. Он уже привлек к себе внимание всей общественности и его защищала сама Академия. Теперь его не выйдет безболезненно удалить. Каков процент успеха, если мы наймем убийцу? 100%. За его спиной стоял человек, который спокойно и уверенно ответил на вопрос мужчины. Он гарантировал смерть Цин Вэнь Тяна. Какова вероятность, что об этом узнает Звездная Академия? Снова спросил мужчина. Если мы убьем его прямо сейчас, то около 90%, уверенно ответил второй. Тогда мы подождем, пока она снизится до 10%, а затем начнем действовать. Конечно, лучше бы нанять кого-то другого для этого дела. Если бы Цин Вэнь Тян не культивировал так стремительно, то он бы и сам сделал это. Клан и сейчас переживает даже больше, чем он. Да, ответил человек позади. Если мы сделаем это чужими руками, то клан Ау к этому отношения иметь не будет. Это исключит все подозрения. Никто не хотел испытать на себе гнев Звездной Академии. Даже королевский клан отступил перед Академией Императора. А клан Ау просто не посмел бы действовать так провокационно. Однако он считал, что если он скажет так, то человек позади точно проделает отличную работу. Этот загадочный мужчина ранее еще не совершал ни одной ошибки вот уже много лет. Скоро состоится пир Юньлинь. Будем надеяться, что Арчон сможет выступить на нем подобающим образом. Глава 103. Загадка картины. В пригороде королевского города был регион, в котором росло много зеленого бамбука. Этот бамбуковый лес начинался прямо возле темного леса и был очень спокойным местом. Цин Вэнь Тян и Лу Фэн пришли туда и удивились лесу, пахнущему зеленью и жизнью. «Мы на месте, но дальше тебе придется идти одному». Лу Фэн горько улыбнулся. «Никому нельзя прийти в лес без разрешения». Вэнь Тян кивнул и сделал шаг вперед. «Цин Вэнь Тян, молодой воин, приветствует сеньора Гон Янхана. Войдите». Раздался голос откуда-то из бамбукового леса. Вэнь Тян лишь увидел, как один толстый стебель перед ним вдруг ожил и открылся проход. «Я пойду», — улыбнулся Лу Фэн. «Большое спасибо». Вэнь Тян кивнул и прошел по проходу, вступив в лес. Проход был очень длинным, и вскоре Вень Тян заметил простой домик впереди. Он был очень уютным и спокойным, вдали от остального мира. «Прекрасное место!» – воскликнул Вень Тян. Он подошел и заметил, что на крыльце сидел сам Гон Ян Хол и писал что-то. Перед ним лежало много картин с очень сложными рунами и контурами. Все они были божественными отпечатками. «Ты быстро! Подойди и взгляни на эту картину!» Вень Тян кивнул и присел рядом. Гон Ян Хон передал ему картину, отчего юноша окаменел. На картине были изображены божественные отпечатки типа человека. Это тоже картина с божественными отпечатками. Сколько времени тебе потребуется на то, чтобы понять их суть? Вень Тян нахмурился, услышав его вопрос. Он стал изучать картину. На ней был изображен силуэт красавицы, выставившей вперед палец. Из него вперед устремилась мощная энергия прямо на смотрящего на картину. Сознание Вень Тяна непроизвольно вздрогнуло, и он уронил картину. «Боюсь, что эти отпечатки принадлежат к четвертому уровню. Я не могу освоить их», — ответил юноша. «Это вы написали эту картину? Где бы мне взять такой высокий уровень мастерства?» — улыбнулся Гон Ян Хон. «А твоя картина, как она у тебя получилась?» «Я был в особенном состоянии транса, я направил всю свою энергию на эту картину. Она получилась как удачная комбинация многих факторов». «Направил энергию в картину», — повторил Гон Ян Хон. «Да, и иногда я спрашиваю себя, разве божественные отпечатки не одно и то же с техниками боя? В конце концов, некоторые характеристики у них совпадают». Вень Тян закивал головой, продолжая. Старик качал головой, но не отвечал. «Разве божественные отпечатки не одно и то же с техниками боя?» Тело Гон Ян Хона слегка тряслось, когда он думал об этом. «Техниками боя, техниками боя», — пробормотал он, словно ухватившись за зацепку. Он смотрел на картину прямо перед собой. «Если эта картина была бы техникой боя, то каким ее видом?» — пробормотал Гон Ян Хон, тупо уставившись на нее. «Мастера четвертого уровня были неоценимо сильнее, чем третьего. Цин Вень Тян даже думать об этом боялся. Когда он смотрел на картину, то чувствовал лишь мощнейшее давление на него. Он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Юноша активировал искусство мечты и вступил в свое пространство. Вскоре он снова пришел на берег океана. Перед ним возникла и картина с женщиной. «Трансформируйся», — скомандовала мечта Вень Тяна, и божественные отпечатки четвертого уровня воплотились в жизнь. Красавица обрела плоть и кровь внутри его пространства мечты. Сейчас Цин Вень Тян мог понять, какой тип техники содержали отпечатки четвертого уровня. Однако, в мечте он мог проверить свою гипотезу, позволив картине пройти через разные трансформации. После того, как фигура прошла через все трансформации, Вень Тян понял, что в отпечатках, нанесенных на картину, есть неумирающая энергия, которая никогда не кончится. После каждой атаки она восполняется. Он покинул пространство мечты и увидел, что Гон Ян Хон все в таком же состоянии, как и раньше. Но тут он проснулся и уставился на юношу. «Используя энергию, которую почувствовал от картины, чтобы атаковать меня, быстро». Такое отношение шокировало Вень Тяна. Картина казалась очень важной для старика. Вень Тян встал и направил палец вперед. Пространство между ним и старцем задрожало, и палец атаковал тело Гон Ян Хона. Однако, Вень Тян почувствовал, словно его палец вошел в стену из стали. Он не сдвинул противника ни на миллиметр. «Техника пальца? Такой нет, я уверен, сеньор, эта техника точно была типа пальца, но я ощутил лишь верхушку айсберга. Есть возможность, что эта техника копья или меча, или не только. Там, кажется, есть неисчерпаемый поток энергии». «Техника копья или меча, неисчерпаемая энергия, это какая-то боевая техника?» Он сделал выпад в сторону, пронзив мечом пространство. Его ци меча создала вокруг ураган, желающий разрушить все на своем пути. «Очень возможно». Вень Тян почувствовал отголоски меча, и его сердце бешено забилось. Гон Ян Хон уже достиг такого уровня силы. «Девять мечей жизни, это девять мечей жизни», — воскликнул старец, а затем поторопился в свой дом. Юноша увидел, что старик принес еще три картины с отпечатками и передал их Вень Тяну. «Скорее, взгляни на них и посмотри, из чего они состоят». Гон Ян Хон был экспертом-кузнецом и умело обращался с божественными отпечатками. Но сейчас он был похож на безумца. «Ладно». Вень Тян взял вторую картину в руки. Фигура на этой картине выставила вперед ладони, и из них наружу вырывалась бешеная энергия. Однако это был божественный отпечаток четвертого уровня, и, как и ранее, Вень Тян не сумел ничего расшифровать. Он вернулся в пространство мечты и понаблюдал за бесчисленными трансформациями, а затем передал эту информацию Гон Янхану. Но несмотря на это старик не нашел похожей техники. «Сеньор, может быть, вы просто не занимались этой техникой ранее? Это невозможно. Если это так, если техники прячутся внутри божественных отпечатков, то я бы точно знал. Я никогда не развивал технику девяти мечей жизни, к примеру». Решительно отмел он все сомнения юноши. «Вы знаете очень много техник. Даже если вы не развивали их раньше, вы можете почувствовать их составляющие. Это потрясающе». Вэнь Тян был шокирован. Он снова посмотрел на картину. «Может, эта техника состоит из многих трансформаций? Что ты сказал?» Гон Янхон, кажется, понял что-то еще, кроме слов Вэнь Тяна. «Сеньор, может быть, техника сама содержит в себе много трансформаций?» Старик сделал шаг вперед и выставил ладони. На этот раз он ничего не сделал, но Вэнь Тян почувствовал, что его следующий удар будет содержать в себе трансформации. «Да, вот это я и почувствовал». В глазах юноши загорелся свет. «Искусство без формы», – пробормотал старик. «Посмотри на другую картину». Юноша кивнул. Надписи на третьей картине были очень красивы и загадочны. Однако она не была похожа на технику боя. Юноша и старик обсуждали ее до самой ночи, но так ни к чему и не пришли. После сна они снова продолжили мозговой штурм. И наконец Гон Янхон сделал внезапное движение. Оно было неуклюжим. Но у юноши снова загорелись глаза. Кажется, вот оно. Это первое состояние в технике движения. Она называется «Соединяющие шаги», и в ней много изменений. Пробормотал старик. Последняя картина. Вэнь Тян кивнул и стал анализировать последнюю картину. На ней был изображен мужчина. Он стоял без движения, но его глаза горели ярким светом. «Три техники боя я понял, но ранее их не развивал. А последняя? Я знаю, что это. Глаза смерти», — вздохнул Гон Янхон. Как только он произнес это, его глаза вдруг превратились в тоннели неведомой глубины. Вэнь Тян вздрогнул от страха, но глаза старца тут же стали прежними. «Эта техника глаз мне подвластна, а девять мечей жизни была ее любимой техникой. Что касается искусства без формы и соединяющих шагов, я о них слышал. Почему же только сегодня я понял, что четыре картины содержат четыре техники боя? Девять мечей жизни, глаза смерти, искусство без формы, соединяющие шаги», — пробормотал Вэнь Тян. «Жизнь и смерть — это две крайности». Старик сначала замер, а потом зашелся жутким хохотом. «Жизнь и смерть взаимосвязаны. Ха-ха-ха, жизнь и смерть взаимосвязаны. Гон Янхон, ты должно быть проклят жить в бесконечном проклятии!» — вскричал он в гневе и выплюнул кровь изо рта. Его ци беспорядочно атаковало его сердце. Он покатился по земле. Его глаза, однако, оставались широко открытыми. В их глубине плескалось отчаяние, сожаление и ненависть. Глава 104. Небесный ковш. «Сеньор». Сердце Цин Вэнь Тяна вздрогнуло. Он подбежал к Гон Янхану и наклонился, чтобы оценить его раны. Гон Янхон помахал рукой в ответ юноше и, не моргая, уставился на пустое пространство. В глубине его глаз были видны разочарование, гнев, сожаление и боль. Поэтому юноше стало очень грустно смотреть на него. «Сеньор, вам нужно заботиться о себе». Вэнь Тян тихо вздохнул. «Гон Янхон определенно имеет необычное прошлое. Мы живем и умираем вместе, живем и умираем вместе. Уже 20 лет я хотел полностью овладеть техникой божественных отпечатков и начал исследовать их. Но с самого начала этот путь для меня был ошибкой», — беспомощно бормотал он. «Если бы я знал, что она хотела, чтобы у меня ничего не вышло, а я пытался расшифровать техники в картине. Думаю, что мне бы хватило и полгода. Я видел и знаю все эти техники. Может, даже 2-3 месяцев хватило бы. А я уже истратил почти 20 лет». Гон Янхон бормотал это самому себе, но Вэнь Тян понимал, что он прав. Если бы он с самого начала знал, что картины содержали техники боя, то понял бы проблему с этого угла. Его уровень и мастерство помогли бы ему разрешить эту загадку всего за полгода. В конце концов, он был знаком со всеми четырьмя типами техник и даже владел ими на определенном уровне. Но он направлялся не в ту сторону с самого начала. «Я всегда считал, что у меня свободный дух, но на самом деле я хладнокровный и безэмоциональный трус. Прости за то, что я с тобой сделал». Из уголка глаза старика потекла слеза. Он лег на землю без движения. Нет ничего печальнее того, что испытало сердце. Его же сердце в этот раз было таким холодным, что холод просочился в кости. Сердце Вэнь Тяна непроизвольно вздрогнуло. Он погладил старика по волосам. «Сеньор, 20 лет уже давно прошли, не мучайте себя этим». Он пытался быть убедительным. через что нужно было пройти, чтобы вся голова окрасилась в белый. Однако, сейчас его белые волосы стали серебряными, прибавляя Гон Янхану еще лет 10. Старик закрыл глаза, а Вэнь Тян присел рядом, не зная, что сказать. Это она в его словах, наверное, была женщина, которая сказала ему: «Мы будем жить и умрем вместе». Однако, Вэнь Тян не понимал. Раз она была такой эмоциональной, то почему не сказала Гон Янхану все сразу? Она предпочла скрываться за загадкой картины, оставив позади 20 лет сожаления. Гон Янхан лежал с закрытыми глазами без всяких признаков жизни. Вэнь Тян вздохнул, но решил не беспокоить старика. Он просто сел рядом. Так прошел еще день и наступила ночь. Астральный свет не спадал на тело Цин Вэнь Тяна. Юноша сейчас культивировал во сне, его лицо изучало спокойствие и безмятежность. Он поглощал бескрайнюю энергию астрального света, и она текла по его каналам. В этот момент старик открыл глаза и уставился на звездное небо. Все произошедшее было лишь моей ошибкой. В тот год ее талант был невероятным. Хоть ты казался очень уверенным, но все же думал, что ты хуже нее. Нет, тогда почему не смел сделать последний ход? Разве не чувствовал, как она любит тебя? В тот год она отвергла 18 женихов, а они были самыми лучшими воинами великих сект. Кто из них был хуже тебя? Почему же она им отказала? Почему она говорила об этом с тобой? Твоя трусость и жалость к самому себе все испортила. В итоге ты решил промолчать и не сказал ей о своих чувствах. В тот год все тебе завидовали. С чего бы? Потому что ты один был ей ближе всех, из-за тебя она умоляла отца помочь ей, а во время 19 го предложения руки и сердца ты промолчал. Может быть, ты все еще не видел ее любви, даже когда она пришла к тебе в последний раз, ты боялся признаться. Ты промолчал, и она оставила тебе лишь божественные отпечатки на картинах и год, чтобы расшифровать эту загадку. Но даже если бы ты не смог, она бы бросила все и убежала с тобой. Все из-за слов «мы будем жить и умрем вместе». Но ты так не сделал. Ты лично наблюдал за ее браком с другим. Тебе было безразлично. Разве ты не видел ее взгляд? Это безысходность, холод и безнадега. Гон Янхан, ты заслуживаешь смерти. Гон Янхан размышлял о событиях последних 20 лет. Хоть прошло много времени, ему все равно было больно. Он смотрел на ночное небо, такой одинокий и жалкий. Воздух ранним утром был мокрым. Роса висела на бамбуковых листьях. «Сеньор», — позвал Вэнь Тян, как только открыл глаза. Он увидел, что Гон Янхан сидит рядом. «Ты проснулся». Старик посмотрел на него и улыбнулся. Вэнь Тян вздохнул с облегчением, увидев, что его безумное состояние прошло. «Угу», — кивнул юноша. «Как ты нашел связь между божественными отпечатками и техниками боя?» — с любопытством спросил Гон Янхан. Она тоже в тот год была настоящим гением и рисовала отпечатки для него 20 лет назад. В этом она была такая же, как и Вэнь Тян. Она уже поняла связь между отпечатками и техниками. Внезапно осенила. «Одна из моих техник заставляет меня брать энергию у божественных отпечатков. Когда я освоил их, то связал одно с другим», — улыбнулся Вэнь Тян. Гон Янхан посмотрел на его чистую улыбку и подумал о вчерашнем дне. Он прожил 20 лет, а осталось одно лишь разочарование. «Если встретишь девушку, которая тронет твое сердце, не упусти свой шанс, действуй». Старик вдруг сменил тему, чем удивил юношу. «Ладно», — кивнул он. Однако он еще такой не встречал. Но когда старик заговорил о том, что тронуло его сердце, на ум Вэнь Тяну пришел пейзаж падающего снега. Снежинки играли в воздухе, рядом с ним села юная девушка, молча любующаяся снегом. Она назвала его дураком и ушла с улыбкой. Эта картина была красивой. «О чем я думаю?» Вэнь Тян потряс головой. «Помни, не упусти свой шанс. Если упустишь, то будешь сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь». Старик вздохнул и продолжил. «Раз ты смог соединить божественные отпечатки и техники боя, то почему не сделал то же самое, и не соединил астральную душу с атакующей техникой?» «Сеньор, но ведь разве техники уже не содержат в себе серебро астральной души? Астральная энергия приходит из разных душ, которые определяют культивацию и технику воина. Более глубокую связь между ними я еще не познал», — ответил Цин Вэнь Тян. Хоть он так и сказал, но на самом деле Вэнь Тян уже думал о том, чтобы связать свою астральную душу с техниками боя. Когда он сражался с Янрой и Луакиянки, он хотел объединить силу астральной души мечты и техники боя. «Тебе следует знать, что выше уровня Юаньфу есть уровень небесного ковша. Знаешь, что он символизирует?» Вэнь Тян покачал головой. «Небесный ковш — это созвездие на небе, к которая еще называется астральной новой. Твоя астральная душа станет твоей прямо техникой боя. Иногда астральные новы даже сильнее, чем божественное оружие, объяснил Гон Ян Хон и продолжил. Рано или поздно астральная душа станет техникой атаки. Однако, чтобы собрать астральную нову, нужно иметь астрономическое число ресурсов для культивации, чтобы преодолеть границу между Юаньфу и Небесным Ковшом. Многие, даже самые талантливые воины, пытаются сделать это всю свою жизнь, но у них не выходит. Если сумеешь смешать астральную душу со своей техникой, то сможешь развить астральную нову. Для тебя это будет во много раз проще, чем для остальных. Вень Тян серьезно слушал старика. «Посмотри мне в глаза», — сказал Гон Ян Хон. Вень Тян посмотрел в его глаза и увидел лишь глаза мертвеца, смотрящего на него. Он почувствовал, как энергия смерти устремилась в его сознание, и тут же рассеялась. Однако от этого его сердце бешено застучало. Даже один взгляд был таким ужасающим. Это была комбинация моей астральной души и глаз смерти, моей техники боя. Ее можно развить только если она совпадает с типом астральной души. Поэтому ты должен помнить, что в будущем твои астральные души станут твоим сильнейшим оружием и ключом к уровню Небесного Ковша. Большое спасибо, сеньор, за ваше наставление, поклонился Вень Тян. Я лишь делюсь своим опытом, это никакое не наставление. Если бы не ты, то я бы никогда не смог расшифровать загадку картин, вздохнул Гон Ян Хон. Сын Вень Тян, ты движешься в верном направлении. Астральные души, божественные отпечатки техники боя, это все часть культивации. Все реки ведут в океан, а все дороги идут в одном направлении. Продолжай усердно тренироваться и живи без сожалений. А теперь иди. Раз ты расшифровал значение картин, то я дарю их тебе. Вень Тян посмотрел на старика и принял подарок. Он встал, снова поклонился и ушел. Берегите себя, сеньор. В будущем я буду часто вас навещать, крикнул сын Вень Тян, заходя в бамбуковый лес. Маленький плут бежал рядом с ним. Глава 105. Издевки Луа Хуан. В Императорской Звездной Академии было очень оживленно. Приближался конец года, и многие ученики, которые тренировались за пределами Академии, вернулись. Они болтали под солнечными лучами, наполняя Академию жизнью. Большинство обсуждало сильных учеников в Академии, которые могли бы стать первыми на пиру Юньлинь. Многие называли Цин Вентина. Его имя слышалось чаще всего, даже чаще, чем имя Луа Киянки в прошлом году. В конце концов, новые ученики уже очень много сделали для Академии. Многие вернувшиеся восхищались, услышав о делах Вентина. Конечно, были и те, что презирали его и даже хотели сразиться с легендарным учеником. Все эти споры привлекали к Вентину всеобщее внимание, когда он появлялся на главной площади. Особенно когда он вернулся из галереи Королевской Академии, на него уставилось сразу много пар глаз. Сын Вентян лишь горько улыбнулся. Он наконец понял, каково это, быть знаменитостью. Однако это внимание ему не нравилось. Он вернулся в свою резиденцию и увидел, что Луа Хуан и Цин Я уже ждут его там. «Луа Хуан, почему ты здесь?» — улыбнулся Вень Тян. «Я пришла поговорить с Цин Я. Ты столько шумихи снаружи понаделал и уже стал знаменитостью. Когда ты и мне подаришь такую картину?» — с улыбкой сказала она. «Если тебе нравится, то в следующий раз я нарисую ее и лично доставлю ее», — засмеялся Вень Тян. «Ладно, я не буду обращать внимания на твою ложь». Ее глаза блестели ярким светом. «Если ты захочешь 5 или 6 картин, я их нарисую», — ответил он, своими словами растягивая улыбку на лице Луа Хуан. «Я не вру, честно-честно. Подойди, я поцелую тебя в знак обещания». Внешность Луа Хуан была исключительно красивой. На своем веку Цин Вень Тян встречал много красивых девушек, но только Мокинчин и Луа Хуан трогали его сердце. Однако они были очень разными. Красота Мокинчин была очень яркой, она была словно феей. На нее нельзя было смотреть спокойно. А Луа Хуан скорее соблазняла в сексуальном плане, она была очень чарующей и привлекательной. Она рассмеялась, глядя на выражение лица юноши. «Сестра Луа Хуан, перестаньте его дразнить», — сказала Цин Я. «Кстати, ему уже 17, так что неудивительно, если он уже на кого-то положил глаз. Мне тоже интересно, на кого?» — спросила Луа Хуан. «Сестра, я сейчас полностью сконцентрирована на культивации, чтобы спасти отца. Когда же мне думать о девочках?» Вентину стало неловко. «Не хочешь отвечать? Кажется, есть у него кто-то. Подожди, дай угадаю. Может быть, красавица страны Чу, Мокинчин. Я слышала, что во время пира у Чутинхая она увела тебя куда-то поговорить, и многие мужчины чуть не умерли от зависти. Перестань гадать», — горько улыбнулся Вэнь Тян, вспоминая их встречу с Мокинчин. «Почему ты не хочешь признать это?» — продолжала дразнить его Луа Хуан. «Эта милая девушка и правда очень красива, и заслуживает быть первой красавицей страны Чу. В конце концов, я никогда такой прелестницы не встречала. К тому же, она еще и очень талантлива. В королевской столице даже 10 лучших воинов не отказались бы встречаться с ней. Неважно, как на это посмотреть, я думаю, что ты ее достоин. Хочешь, Мустанг сосватает ее? Ее дедушка ведь учитель Мустанга. Как можно защититься от таких нападок, Луа Хуан?» Вэнь Тян снова улыбнулся. Молчание – знак согласия. Юный гений и первая красавица страны Чу. Прекрасно. Пробормотала Луа Хуан, а Цинь Я расхохоталась, глядя на смущенное лицо Цинь Вентина. «Ладно, перестану дразнить тебя, но я сказала правду. Если хочешь с ней встречаться, то я поддержу тебя», — засмеялся Луа Хуан. «Сегодня возле звездного монумента состоится встреча. Пойдешь туда со мной, так ты сможешь пообщаться с другими сильными воинами нашей академии». «Что за встреча?» — с любопытством спросил Вэнь Тян. «Близится конец года, и многие ученики возвращаются в академию. Они хотят собраться вместе и сразиться, чтобы сравнить свои успехи за год. Там будут эти, кто хочет расширить свой круг общения. Пойдем, ты там многому научишься». Она посмотрела на юношу и продолжила. «Те, кто идет на эту встречу, очень сильны. По крайней мере, на 7-м уровне артериальной циркуляции. Ты уже можешь пойти. Ты лучший среди учеников и умеешь наносить отпечатки 3-го уровня. Раньше таких гениев у Звездной Академии не было. Хватит хвалить меня. Я пойду с тобой и посмотрю. Я недавно присоединился к Академии и тоже хочу посмотреть на ее лучших воинов. Я пойду с вами и посмотрю», — сказала Цинья. «Ладно, отправимся все вместе». В Звездной Академии было 9 каменных монументов, называемых Звездными Монументами. На них были нанесены надписи, сделанные более 3000 лет назад. Перед монументами находилось круглое поле с каменной сценой посередине. На ней сидели несколько человек. Когда год элита Академии собиралась на этой сцене, смотрела на звездные монументы и обсуждала свои и чужие успехи. А также они наносили их на звездный монумент для будущих учеников Академии. Возле монументов стояло еще несколько человек. Они с восхищением смотрели на сидящих на сцене. Эти воины все выше 7-го уровня артериальной циркуляции. Интересно, когда я достигну хотя бы 3-го, не только 7-го уровня, но они также добились выдающихся успехов. Иначе им было бы стыдно сидеть на этой сцене. Ты прав. Наша академия имеет такую богатую историю, каждый год новые ученики становятся выдающимися мастерами, намного сильнее предыдущих. Ученики возле монумента обсуждали достижения тех, кто сидел на сцене, и тех, кто только что подошел. Сеньора Луа Хуан из ассоциации «Зеленого облака» прибыла. Она покорила многих своей красотой, а рядом с ней, наверное, Цинья, а юноши рядом с ними — это Вэнь Тян. Он тоже сюда пришел сегодня. Толпа расступилась, и на сцене все повернулись к Луа Хуан и Цинь Вентину. «Луа Хуан, я слышал, что ты достигла 9-го уровня. Скорее поднимайся на сцену. Цинь Вентян, ты тоже поднимайся», — улыбнулся второй воин. Луа Хуан потянула юношу за собой, и они поднялись по ступеньками. Все восхищались ее красотой и тайно завидовали, что Вэнь Тян был с ней в таких близких отношениях. Он чувствовал враждебность, исходящую отовсюду. На него смотрели со всех сторон, но все же он сохранил лицо. Всего на сцене стояло около 30 элитных воинов, и многие из них вскоре достигнут Юаньфу. Были и такие, как Луа Киянки и Арчон, которые вообще не пришли. В Звездной Академии было столько сильных воинов. Страшно представить, как ярко они засияют на пиру Юньлинь. Глава 106. Коварное намерение. Внимание всех учеников было приковано к воинам на каменной сцене. Еще один месяц и год закончится. «Сидеть здесь с вами на этой сцене, наверное, самый счастливый момент в моей жизни», — воскликнул кто-то. «Сеньор Циу слишком вежлив. Это сидеть и разговаривать с вами, сеньор Циу, уже счастье», — добавил кто-то. «Этого человека зовут Циумо, он невероятно силен. Из 10 лучших воинов страны Чу двое из Звездной Академии. Так вот, Циумо один из них, он 4-й из 10». Луа Хуан прошептала это Цинь Вентину. Юноша перевел взгляд на Циумо. Выглядел он лет на 18-19. Он казался очень вежливым, теплым и дружелюбным. «А второй кто?» — спросил Вэнь Тян. «Второй, который стоит рядом с Циумо, Это Джан Сиу, десятый среди лучших воинов страны Чу. Однако, 10 лучших воинов тяжело переоценить. Это самые сильные воины в королевской столице, которым еще нет 20. Они ближе всего к уровню Юаньфу и намного сильнее, чем другие воины того же уровня. Она продолжала: 10 лучших воинов точно появятся на пиру Юньлинь. Они изменят ход событий на нем. Луачен, весь прошлый год ты оставался во фракции Асура. От тебя не было новостей. Ты, наверное, улучшил свое мастерство. Не хочешь ли ты поделиться опытом и сразиться с нами? Спросил Циумо, четвертый из 10 лучших. Хоть Луачен не был старым, ему уже было 20 и даже больше, поэтому смотрелся он намного старше и взрослее остальных. Все воины их фракции Асуры были ненормальными. Они были очень жестокими по отношению к самим себе и долго тренировались в темном лесу, рискуя жизнями. Но их техника и умения были намного выше, чем у остальных. Кто-нибудь еще хочет попробовать? Спокойно спросил Луачен. В прошлом году Луачен находился на пике 6 уровня артериальной культивации. Говорят, сейчас он достиг 8 уровня и владеет невероятными техниками боя. «Можно я попробую?» – сказал кто-то, и взгляды всех собравшихся тут же переметнулись на него. Гора подошел к центру сцены и посмотрел на Луачена. «Посмотрим, насколько сильнее ты стал, Гора, будь осторожен!» – крикнула Луахуан. Гора улыбнулся ей Цин Вентину в ответ. «На каком уровне культивации находится Гора?» – спросил Вентяну Луахуан. «Вершина 8 уровня». Луачен поднялся со своего места и подошел к горе. В его руке горел астральный свет в форме большой сабли, которая извергала волны холода и льда. Бум! Он рванул вперед, словно демонический зверь. Его сабля вырвалась вперед, прорезая пустоту. В воздухе остался холодный след его атаки. Гора закричал и выставил вперед кулак, твердый как сталь, который столкнулся с саблей. Однако, свет сабли Луачена изменил направление и вошел в горло горы. Хоть солнце еще не село, всем вокруг вдруг стало очень холодно. Лезвие сабли было очень холодным. Какая непредсказуемая сабля. Сеньор Гора проиграл эту битву, тихо сказал Цин Вентян. Гора и правда был измотан от пары ударов. Его сила атаки была такой же, и даже превосходила Луачена. Но атаки сабли были непредсказуемыми и загадочными. Никто не знал, что это за техника. К тому же, атаки сабли несли в себе убийственную энергию, словно использовалась сабля лишь для убийств. Мелькнул еще один луч холодного света, и оба воина остановились. Сабля Луачена исчезла, а Гора стоял рядом с ним. «Я проиграл». С его головы упало несколько прядок. Он вздрогнул, вспомнив последнюю атаку противника. Если бы Луачен хоть немного сместил угол атаки, то Гора уже был бы мертв. «Твои атаки слишком правильные и прямые. Твоя техника не содержит твоего внутреннего мира. Как же тебя не победить?» – спокойно сказал Луачен, а затем вернулся на свое место. «Спасибо за наставление». Гора улыбнулся Луачену, а затем сам сел обратно. Кажется, его проигрыш его не заботил. Вентян вдруг понял, зачем нужны такие встречи. В сражениях между гениями можно понять, где слабое место твоего противника. Такому на обычных уроках не учат. Только лично испытав это, можно понять, где чей лимит. И правда, техники боя создали люди до нас. Почему же не применить креативность и добавить в них что-то от себя? Техника сабли Луачена содержит его внутренний мир, воскликнул Цин Вентян. Он снова вспомнил о своей картине с божественными отпечатками. На ней была изображена атака, которой он мечтал овладеть, но у него пока что не получалось. Между собой стали сражаться другие воины, и у каждого была своя техника. Возле сцены другие ученики внимательно наблюдали за спарриногом. Они о таком и мечтать не могли. Талант юного Цина исключительный, вдруг сказал Циумо. Он стал наносить отпечатки 3-го уровня в таком юном возрасте, а имя его разнеслось по всей стране Чу. Не хочешь ли присоединиться к нам? Вентян был в академии всего 1 год, а теперь стоял на одной сцене с ее лучшими учениками. Теперь они были его боевыми братьями и сестрами. По сравнению с вами я еще слишком слаб и не смею делиться с вами опытом или сражаться. Я могу лишь смотреть и учиться, скромно ответил Цин Вентян. Он был вежлив, но не слишком. Хоть его талант и был выдающимся, но чувствовал, что ему многому надо было научиться, чтобы искать наставления этих воинов. Не скромчничай, ты всего за год поднялся до 6 уровня артериальной циркуляции, а это очень сложно. К тому же, ты достиг такого ужасающего уровня владения божественными отпечатками. Все знают, что это требует длительного периода времени, но ты сумел им овладеть. Ты настоящий гений и слишком скромный. Циумо сказал это с улыбкой. «Я думаю, что это все потому, что первая моя астральная душа была типа оружия, поэтому у меня есть определенные преимущества, когда речь заходит о божественных отпечатках. К тому же, я очень удачлив», — спокойно ответил Цин Вэньтян. «Это правда, но хочу предупредить тебя, что культивировать на самом деле сложно. Только абсолютная сила гарантирует тебе власть и настоящую силу. Божественные отпечатки очень важны, но они лишь отнимают важное время культивации. Если ты погрузишься в это слишком глубоко, то сойдешь с пути культивации. В конце концов, многие гении сошли с верного пути. Многие достигли вершины и не могли продвинуться ни на шаг дальше. Однако, многие и культивировали быстро, а вскоре становились обычными воинами, потому что их сердцам не хватало решимости и боевого духа. Циумо говорил с ним словно лектор, но многие чувствовали, что за этим что-то стоит. Циумо должен хвалить талант Цин Вэньтяна, а он стал напоминать юноше о его пробелах в культивации. В его словах чувствовался подтекст, словно он намекал на то, что Вэньтян сойдет со своей дороги. Кажется, его слова умышленно или нет были направлены против Цин Вэньтяна. Он что-то прятал за своей честностью. Вэньтян же не был глупцом и почувствовал это. Однако он не понимал, почему Циумо был против него. Они были незнакомы, поэтому недопониманий между ней не было. Однако он решил не выставлять свой гнев на показ перед всеми и спокойно ответил. «Спасибо, что напомнили. Лучше бы тебе послушать моего совета». Циумо кивнул и продолжил. 17-летний юноша наносит отпечатки третьего уровня, ты у нас один такой. Наверное, тебе очень повезло и ты научился этому, и это привело к такому успеху сегодня. Ты нашел много божественных отпечатков. Однако, культивация зависит не от удачи, а от усердных тренировок. Все почувствовали явный подтекст в словах Циумао. Ошибки быть не могло. Своими сладкими словами он принижал способности Цин Вэньтяна, однако, звучали они очень ядовито в глазах Цин Вэньтяна. В пределах Академии такие слова не будут иметь последствий. Но что если эти новости о том, что у Цин Вэньтяна есть еще божественные отпечатки, просочатся за ее пределы? Сколько сильных воинов тогда решит предпринять что-то против юноши? Вэньтян нахмурился. Луа Хуан рядом с ним тоже стояла с серьезным выражением лица. Коварное намерение за словами Циумо было очевидным. Глава 107. Преднамеренная цель. Скрестив ноги, Цин Вэньтян сидел на каменной сцене, а на него смотрели другие сильные воины. Слова Циумо напомнили им, что, поговаривали, что юноша сам создал ту невероятную картину. Он может нанести божественные отпечатки третьего уровня всего в 17 лет. Где же он этому научился? У Цин Вэньтяна много секретов, думали собравшиеся, глядя на юношу. Юноша кожей чувствовал направленные на него взгляды, в его сердце зарождался гнев. На то была причина. Сегодня он впервые встретил Циумао. Если бы он просто спросил о способностях юноши, то Вэньтян спокойно ответил бы. Но очевидно, он скрывал коварное намерение за своими сладкими речами. Но что же им двигало? Вэньтян посмотрел на спокойное лицо Циумо, стиснул свои эмоции в кулак и ответил. «Я не соглашусь с вами». «Вот так», — засмеялся Циумао. «Может быть, ты собираешься и в будущем полагаться на удачу и не желаешь усердно работать над своей культивацией? Удача приходит нечасто. Я бы не стал на нее рассчитывать. Но не кажется ли вам, что удача – это тоже разновидность силы?» Улыбнулся Вэньтян, продолжая. «Если бы перед вами на земле вдруг появилось оружие четвертого уровня, вы бы его не взяли?» «Конечно, взял бы, но это противоречит ранее высказанной вами логике. Почему бы вам не рассчитывать лишь на свои силы и не полагаться на удачу? Твои ответы очень дерзкие, а аргументы – полная чушь», – презрительно хмыкнул Циумо. «Чушь? Мой путь к культивации был полон опасностей. Многие были на поверхности, а многие и скрывались под маской дружелюбия. Без удачи я бы не смог дожить до сегодняшнего дня. И как обойтись без удачи сильным воинам? Они должны постоянно развивать свое боевое искусство и техники. Помимо своего таланта им еще нужна удача. Согласны?» «Согласен. Поэтому я и говорю, что удача – дело второстепенное. Самое главное все равно зависит лишь от тебя. Почему ты так спешишь себя защитить?» Рассмеялся Циумо. «Третий принц страны Чу, Чу Тинхао, родился, и это тоже было удачей, родился в королевском клане и наслаждался безграничными ресурсами для культивации. Все люди страны Чу уважали его и считали небесным сыном. Хватит ли у вас смелости заявить ему, что все его достижения стали последствием того, что он родился в королевском клане? Ведь нельзя рассчитывать на удачу, а только на самого себя», — продолжал Вэнь Тян, без намека на радость или гнев. Атмосфера на каменной сцене постепенно менялась. Наблюдатели чувствовали, что Циумо специально злил Вэнь Тяна, ведь он был взрослым и четвертым среди сильнейших воинов. Но все же он не мог придраться к словам Вэнь Тяна, но никто бы не подумал, что Вэнь Тян так в открытую приведет в пример Чу Тинхао. «Глупость какая, ты что, сравниваешь себя с третьим принцем?» — раздался холодный голос. Юноша повернулся к его источнику и увидел, что рядом с Циумо стоял еще один молодой человек. Это был Джан Сю, один из 10 самых сильных воинов. Он занимал 10-ю позицию в этом рейтинге. Он уважал всех, кто находился выше него, не говоря уже о Чу Тинхао, который был вторым. Сын Вэнь Тян привел Тинхао в качестве примера, что значило, что он сравнил себя и его по уровню. Джан Сю это очень разозлило. Сегодня этот юноша пришел сюда лишь слушать и набираться опыта. Но кто бы мог подумать, что Циумо решит придраться к ему. А этот горячий парень не сумел проглотить обиду и подался на провокацию. А почему нет? Холодно хмыкнул Вэнь Тян в ответ. Третий принц Чу Тинхао год назад достиг уровня Юаньфу. А ты, какой у тебя уровень культивации? Я всего год в академии и за это время достиг 6-го уровня артериальной циркуляции от самого совершенствования тела. Я победил Янора и могу сдерживать атаки воина 7-го уровня. А сколько еще 20-летних юношей в стране Чу умеют наносить отпечатки 3-го уровня? Почему это меня нельзя сравнить с Тинхао? Хоть я ему не ровня, это не значит, что так будет всегда. Юноша гордо посмотрел на Джан Сю. По вашей логике, те, кто слаб, никогда не сравнится с теми, кто сильнее. Вы думаете, что слабых культиваторов можно сравнить лишь с обычными людьми еще слабее их? Смеху подобно. Если у них нет смелости нападать на тех, кто сильнее, то как они смогут сами стать сильнее? Неудивительно, что вы последние из 10 лучших воинов. Теперь понятно, почему, грубиян, вскричал Джан Сю. Слова Вэнь Тяна были совсем невежливыми и были словно пощечиной для Джан Сю. Он был 10-м среди лучших, и когда он приходил в академию, то все смотрели на него с восхищением. Но сейчас этот новенький ученик унизил его на виду у всех. Он чувствовал, что потерял лицо. Грубиян, а что здесь грубого? Разве те, кто выбрал путь культивации, не должны хотеть стать сильнее? Все ученики Звездной Академии должны терпеть воинов сильнее их. Сегодня Циумо решил устоять мне лекцию по одной простой причине. Он сильнее меня. Вэнь Тян медленно продолжал, а толпа рядом со сценой соглашалась с его словами. Они были словно иголка, которая вошла в надутый шар. Циумо позволил себе так разговаривать лишь потому, что был 4-м из 10 лучших воинов, а Вэнь Тян был лишь на 6-м уровне артериальной циркуляции. Как он и говорил, если бы перед ним стоял Чу Тинхао, то Циумо не посмел бы разговаривать с ним так. Он был сильнее, чем Циумо. Атмосфера все накалялась. Циумо не думал, что юноша окажется таким дерзким. Но, наконец, он нарушил молчание. Циумо улыбнулся, и из его тела вырвалось наружу огромное давление. Он медленно поднялся в воздух, от него исходила сильная энергия Юань. Он скрестил ноги в воздухе, и сердца собравшихся задрожали. Уровень Юаньфу. Он достиг уровня Юаньфу. Какая мощь! Циумо был 4-м, а бессмертный Винник 3-м. Но Виннику еще предстояло достичь уровня Юаньфу, а Циумо уже это сделал. Все собравшиеся были в шоке. Среди них было много сильных воинов на пике артериальной циркуляции, но Юаньфу еще никто не достиг. Это совсем другой уровень. Сравнивать нельзя. С такой точки зрения лекция Циумо имела смысл. В мире и правда слишком много падших гениев. А теперь, когда Циумо достиг Юаньфу, он определенно имел право читать нотации Цин Вэнь Тяну, потому что он уже прошел через пропасть, разделяющую артериальную циркуляцию и Юаньфу. Он был 4-м среди 10 лучших, поэтому после уровня Юаньфу он становился все сильнее и сильнее. Дистанция между ним и остальными воинами стремительно увеличивалась. А раз бессмертный Винник еще не овладел Юаньфу, то Циумо сейчас был впереди всех. Это также значило, что он не сможет принять участие в турнире на Пиру Юньлинь. Но теперь для него это было неважно, ведь это было лишь соревнование для слабых воинов. Достичь Юаньфу было намного дороже, потому что это значило, что он обрел силу. Если бы Циумо не достиг Юаньфу, то был бы на пике артериальной циркуляции. Но все же, несмотря на это, он не был уверен, что станет лучшим на Пиру Юньлинь. Ты прав, я имею право учить тебя. И только потому, что я сильнее тебя. Циуму держался в воздухе и презрительно смотрел вниз на Цин Вэньтина. Он даже не пытался скрыть свое высокомерие. «Подумать только, что тебя так просто разозлить обычными словами. В любом случае, я прав, падших гениев по всему миру очень много. Даже в Звездной Академии их навалом. Они бесполезны, потому что смогли в нужный момент перейти на уровень Юаньфу. Для тебя потребуется примерно 5-6 лет. Но тогда разрыв между тобой и другими воинами будет уже слишком велик. Зачем тогда сравнивать себя с ними?» Циуму говорил тоном учителя. Он уже достиг уровня Юаньфу и считал себя намного выше других учеников. «Если вы говорите мне все это ради моего же блага, то мне нужен ваш совет. Даже по тону вашего голоса понятно, что вы решили, что я всего добился лишь благодаря удаче, и в ваших глазах я уже падший гений. Кажется, вы ругаете меня за это». Вэньтян смотрел ему прямо в глаза. «Я культивирую лишь недавно и не посмел сказать, что достиг многого. Хоть мне и повезло в какой-то части, но я добился такого успеха благодаря культивации. Вы правы, вступив в Юаньфу, вы получаете право учить меня. Но не кажется ли вам, что вы слишком зазнаетесь для того, кто всего лишь овладел Юаньфу? Ведь во всей стране Чуни вы один достигли этого уровня». Спокойный голос Цин Вэньтина явно провоцировал Циумо. «Чем тут гордиться? Вы просто начали культивировать на несколько лет раньше меня». Как только он произнес эти слова, вся толпа затихла. Его слова были острыми, как иголки. Он отплатил Циумо тем же.